Глава 5. Подъехав к дому, в котором жила Ужова, я припарковала свой мини-купер прямо у подъезда, но выходить из машины не спешила. Просто не могла придумать, под каким предлогом заявиться к Наташке. Звонить и договариваться о встрече не стала сознательно. Она запросто могла отказаться, и тогда все дело было бы испорчено на корню. Коломеец раньше была не слишком коммуникабельной, никого в гости к себе не приглашала и сама никому не ходила. А теперь Наталья, следователь прокуратуры, гонора наверняка стало еще больше. «Привет! Я тут шла мимо, замерзла. Горячим чайком не угостишь?» Слишком навязчиво, а потому подозрительно. Нужен конкретный повод. «Здравствуй, Наташа! У меня к тебе дело. Решаешь все дела в прокуратуре, а для меня не сделаешь исключение?» «Да, мы всего лишь в одной группе учились». «Ну, извини». Я с полчаса безжалостно эксплуатировала свою фантазию, потом пришла к неутешительному выводу. Мне проще зайти в дом к совершенно незнакомому человеку, выдав по ходу дела какой-нибудь экспромт, чем придумать предлог, дающий 100% гарантию, что Наташка пустит меня дальше прихожей. Мне явственно представлялась картинка. Коломеец Ужова стоит на пороге, неприступной скалой, и указывает на дверь. Когда из подъезда выбежал абрикосовый пудель и радостно забегал по снегу, меня вдруг осенило. Надо пренебречь известной поговоркой и все-таки подождать, когда гора пойдет к Магомеду. У Наташки такса имеется, и она должна вывести ее на вечернюю прогулку. В смысле, собачка прокуроршу. Так, здесь я сразу брошусь Наташке в глаза, подумала я и стала искать другое место парковки с подходящим углом обозрения. Нашла, переставила приметный мини-купер и стала ждать. Признаюсь, я чувствовала себя охотницей, затаившейся в засаде. Только дичь не спешила попадаться мне на мушку. Примерно за час ожидания у меня сложилось устойчивое впечатление, что в этой девятиэтажке обитают четвероногие хвостатые гавкающие существа едва ли не всех известных и даже неизвестных мне пород. Но вот где же такса и ее важная хозяйка? А, вот и они. Наконец-то дождалась. Вглядываясь в длинную, тощую фигуру в черном балоневом пальто до пят, я отметила про себя, что Коломеец почти не изменилось с тех пор, как мы виделись в последний раз, а было это лет 5 назад, и то мимоходом. Не располнела, но и не приобрела гламура. Все такая же несуетливая, как и ее коротконогая такса. Правильно говорят, что люди похожи на своих питомцев и внешне, и характером. Другие собаки резвятся на снегу, заигрывая друг с другом, а Наташкина такса семенит ножками, боясь удалиться от хозяйки дальше, чем на метр. Или это просто хорошая выучка? Я вышла из машины и пробежалась по скользкой дорожке, протоптанной с другой стороны дома. На углу остановилась. Вскоре увидела таксу, семенящую по тропинке уже без поводка. Она не обратила на меня никакого внимания, поэтому я решила первой заявить о себе. Сняла с плеча сумку и замахнулась на животное. Коротконогая собака остановилась и слабенько гавкнула. «А где твой хозяин? В сугроб упал? Нет? Ну так мы ему поможем?» Я снова замахнулась на нее сумочкой, раззадоривая дальше. Вот тут уж такса показала все возможности своего голоса. Будь-то поняла, прокуратура в опасности. «Чего разлаялась? Намордника на тебя нет. И все-таки где твой хозяин? Надо его на поводке водить!» «Дуся, ко мне!» — вяло позвала Ужова, вывернув из-за угла. «Женщина, это ваша собака?» — рявкнула я. «Почему вы выгуливаете ее без поводка?» Наталья подошла ближе и узнала меня. «Казакова? Полина? Ты что тут делаешь?» Такса моментально смолкла и виновато поплелась к хозяйке. «Обороняюсь!» «От кого? От моей Дуси? Ты что? Она не укусит. Не уверена. Ужова пристегнула к ошейнику поводок и снова осведомилась. И все-таки, Полина, что ты тут делаешь? Просто иду мимо. А ты, значит, здесь живешь? Да, мы с Дусей здесь живем. А что? Строго спросила Ужова. Ничего. Тогда до свидания. Наташа, подожди, давай поболтаем. О чем мы можем с тобой болтать? Ужова недоуменно пожала плечами. Если бы она не вела дело Курниковой, то мне действительно говорить бы с ней было не о чем. Даже встретившись на узкой тропинке, мы прошли бы мимо друг друга, не останавливаясь. Хорошо, если бы поздоровались. Сейчас так Садуся нас как-то связала, но ненадолго. Наташа, а ты кого-нибудь из наших видела? Ну, видела, нехотя ответила Ужова. А почему тебя это интересует? Ну, так. Знаешь, а я вот часто наших встречаю. Представляешь, далеко не все по специальности работают. Полина, мы пойдем. До свидания. Наталья дернула собачку за поводок, давая понять, что эта тема ей неинтересна. «Наташа, подожди! Если честно, то я здесь не случайно. Я как раз шла к тебе». «Ко мне? Зачем?» – по-прокурорски строго спросила Ужова. «Мне надо с тобой кое о чем поговорить». «Не думаю, Казакова, что у нас есть с тобой какие-то точки соприкосновения», сказала, как отрезала Наталья, и пошла дальше. «Вот что с людьми делает их работа?» – бросила я ей вслед, а потом решила догнать. «Наташа, ну что ты на самом деле? Неужели у тебя и 5 минут для меня не найдется?» «Хорошо, 5 минут и не более», – Ужова посмотрела на наручные часы, зафиксировав точку отсчета. «Говори коротко и по существу. Итак, слушаю тебя». «Я знаю, ты ведешь дело Ксении Курниковой». «Я так и предполагала, что ты не просто так появилась здесь. Полина, неужели ты не понимаешь, что следователь прокуратуры не имеет права обсуждать с посторонними детали уголовных дел?» – назидательно спросила моя старая знакомая. «Понимаю. А что же тогда тебе от меня надо?» «Я должна тебе сказать, что это дело рано передавать в суд. Наташа, прошу тебя». «Значит так, я собиралась сделать это в среду, но теперь придется поспешить. Я уверена, расследовать там больше нечего. Да, я сделаю это завтра же». «Не спеши, всегда успеешь опозориться». «Что?» Наталья остолбенела от моей непосредственности. Я поняла, что выбрала правильную тактику поведения, поэтому продолжила словесный натиск. «Наташа, ты совершенно не разобралась в этом деле. Тебе придется еще потрудиться ради ее величества истины. Когда ты это сделаешь, то поймешь, что Ксения невиновна». «Понимаю, ты подсказываешь мне ложный путь. Не знаю, зачем тебе это надо, но у тебя ничего не получится». Курникова во всем призналась, выдала Ужова и поняла, что немножко, но все-таки проговорилась. Это было против ее правил, поэтому дальше она стала меня лечить. «Казакова, я от тебя такой выходки никак не ожидала. Ты же имеешь диплом юриста. Ты же должна знать не понаслышке, что такое уголовно-процессуальный кодекс и чтить его». «Кодекс, конечно, надо чтить, хотя это всего лишь слова, изложенные на бумаге, а вот то, что внутри каждого из нас...» «А что там?» Наталья, непонимающе, вытаращила на меня свои маленькие, глубоко сидящие глазки. «Как ни странно, но там совесть. Или для тебя это всего лишь совещательный орган без права голоса?» «Не надо, не надо этой демагогии. Говори прямо, что тебе от меня надо. Хочешь, чтобы я сделала поблажку твоей знакомой? Может, еще и взятку предложишь?» «Я не адвокат Портнов, поэтому взяток не даю», – бросила в лицо Ужовой но мое замечание отрикошетило от ее пули непробиваемого лица, не оставив на нем никакого следа. Да, похоже, это обвинение не по делу. Если бы Ужова брала взятки, она не ходила бы в таком стареньком, давно вышедшем из моды пальто. «А при чем здесь адвокат?» – запоздало уточнила Наталья. «Ксению подставили, и ты должна найти этому подтверждение. Это твоя работа!» Стоило мне чуть повысить голос, как так Садуся залилась громким лаем. «Хороший у тебя адвокат, а вот у Курниковой как-то не очень. Это он ее заставил дать признательные показания». «Казакова, я смотрю на тебя и удивляюсь. Для тебя 5 институтских лет прошли даром. Ты не усвоила прописных истин». «Ну, разумеется, я ведь все больше физподготовкой занималась. Бассейн посещала, на лыжах бегала, а некоторые ломали крепления». «Да уйми ты свою собаку! Шума много, а толку мало!» «Дуся, гулять!» Ужова отцепила таксу и спровадила ее как нежелательного свидетеля. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Все ты понимаешь. По физподготовке у тебя был крепкий трояк, но это не помешало тебе получить красный диплом. Хочешь, я скажу тебе, какие рычаги тебе пришлось для этого задействовать?» Это был чистейший блеф. Я понятия не имела, каким образом Коломеец это удалось, но моя тактика достигла цели. Наташка стушевалась. «Хорошо», — сказала она, осмыслив щекотливую ситуацию, которую нежданно-негаданно вляпалась. «Я выслушаю тебя, но ничего не обещаю». «Не обещаешь? Тогда мне нет никакого смысла распинаться тут перед тобой. Передавай дело в суд, а там все встанет на свои места. Свидетели дадут новые показания в пользу Курниковой, и та откажется от своих признаний, сделанных под моральным давлением. Дело отдадут на доследование, вот тогда ты обо мне вспомнишь». Саркастически улыбнувшись, я развернулась и пошла по дорожке обратно. «Полина, подожди!» Ужова побежала за мной. Я остановилась, но не обернулась. «Если у тебя есть информация для следствия, давай я опрошу тебя по всем правилам. Приходи завтра ко мне в прокуратуру». Ничего не ответив, я пошла дальше. «Ну хорошо!» – крикнула она. «Давай поговорим сейчас и без протокола». Ну и зачем она упорствовала? Сразу бы согласилась, не получила бы болезненный укол по самолюбию. «Ладно, давай поговорим». Я вернулась назад. «Рассказывай обстоятельства дела». «Нет, ну это уже ни в какие рамки не укладывается. Казакова, ты в своем уме? Это ты мне должна рассказывать, а не я тебе». Я молча сверлила Ужову немигающим взглядом, и она сдалась. «Ладно. Признаюсь тебе, я сама была немало удивлена, что Курникова взяла всю вину на себя. Кишка у нее тонка, чтобы из своего кармана такие суммы откатывать. Она ведь на окладе сидела. Без согласования с администрацией откат не сделаешь. Но раз уж подследственная дала признательное показание, то мне не оставалось ничего другого, как принять ее версию». «Значит, ты даже не попробовала установить истину?» «А чем я, по-твоему, почти 2 месяца занималась?» Интуиция подсказывала мне, что Курникова не сама до всего этого додумалась, повторилась Ужова. «Но доказательной базы против ее руководства нет». «А против Курниковой, значит, есть?» «Если ты не в курсе, то открою тебе глаза. Твою протеже взяли с поличным, когда она передавала так называемый откат. А в сумке у нее был обнаружен еще один конверт с деньгами. Цифры как-то не сходились с зарплатной ведомостью, зато сходились с другим очень любопытным документом. Потом Курникова призналась, что собиралась передать эти деньги еще одному клиенту, застраховавшему в Астре строительную технику». Ужова разоткровенничалась. И я почувствовав себя на коне, пошла в словесную атаку. Из какого источника стало известно о времени и месте передачи отката? Я не могу назвать тебе этот источник. А я могу запустить в интернет одну очень интересную историю о том, как делаются красные дипломы. Казакова, ты меня шантажируешь? Ужова выпучила глаза от гнева. Ты отдаешь себе отчет, что шантажируешь следователя прокуратуры? Неужели заведешь на меня дело? Усмехнулась я. Хотя нашей семье ждать милости от вашего учреждения не приходится. Когда-то Синдиков сделал меня сиротой, а деда грозился упечь на зону за то, что он добивался справедливого расследования. Но где сейчас этот Синдиков? Я слышала, что в доме престарелых. Собственные сыновья его чуть заживо не сожгли. Вырасти убийц на свою голову. Ага. Яблочки от яблоньки недалеко упали. Полина, не надо судить по одному человеку обо всех сотрудниках прокуратуры. А я ни по одному негодяю сужу. Еще был опыт общения кое с кем. Помнишь взрыв на кирпичном заводе? Кто у вас вел это дело? Сначала Истомин, а потом Шишкин. Только я не понимаю, к чему ты этот разговор ведешь. Ладно, проехали. Я верю, что ты, Наташа, взяток не берешь. Только вот людей за буквой закона не видишь. Девчонке 20 лет, а ты ее со спокойной душой отправляешь протухать на зоне. За каждой буквой закона стоят цифры, жестокие цифры. Ну, с таким адвокатом, как Артем Портнов, она наверняка делается условным сроком. И тебя это устраивает? А то, что настоящий откатник останется в стороне, так на это тебе наплевать и растереть подошвы лыжного ботинка, так? Ты можешь говорить мне все, что угодно, но я не назову тебе источник информации, уверенно заявила Ужова, и я ей поверила. И не надо. Ты сама подумай, кому было выгодно настучать о том, что представитель страховой компании «Астра» будет встречаться с руководителем самого крупного автотранспортного предприятия нашего города. А еще поразмысли о том, почему Щербаков нанял Курниковой адвоката. «Портнова ее родители наняли, а не работодатель», – возразила Наталья. «Официально, да, мать Ксении заключила с ним договор, но фактически прислал ей Портнова директор «Астры». Это просто слова». Это не просто слова, это подсказка. Щербаков прикрывается Ксенией. Казакова, у тебя есть доказательства? Есть, снова блефовала я. И меня удивляет, что их нет у тебя. Ты же красный диплом имеешь, должна делать все на 5 с плюсом. А здесь схалтурила, пошла по пути наименьшего сопротивления. Ну, ясно, заботишься о показателях. Вот и торопишься до конца месяца передать дело в суд. Я не халтурила, промямлила Ужова. От ее прежней уверенности в себе не осталось и следа. Ладно, Полина, я еще несколько дней поработаю над этим делом, но только для того, чтобы убедиться в своей правоте. Убедишься, но только в том, что ты не доработала. Кстати, не забудь вызвать кое-каких свидетелей. Кого? Предшественников Курниковой на должности начальника отдела по работе с корпоративными клиентами. Пусть расскажут, что заставило их уволиться. А еще не мешало бы поговорить с Сударкиной Вероникой Леонидовной, подругой Курниковой. Они виделись за полчаса до ареста. Полина. «Ты осознаешь, что давишь на следствие?» Наталья робко попыталась восстановить свои позиции. «Давлю», – твердо подтвердила я. «И считаю это правильным». Ужова стояла и смотрела вдаль с таким удрученным видом, будто ей предстояло бежать на лыжах длинную дистанцию. «Ничего, пусть бежит. Я не дам ей сойти с лыжни раньше времени». Только сев в машину, я окончательно осознала, что разговор был на грани фола. Пан или пропал. Коломеец могла послать меня к черту. Кого сейчас может заинтересовать протухшая история со сломанными лыжами? Никого. Тем более, что это недоказуемо. Но Наташка занервничала, особенно когда речь зашла о таинственном превращении тройки по физкультуре в пятерку.